Не стоило Эдвардсу и Липскомбу уходить так рано. «Что ты имеешь в виду?» — вскипела Ивон. «Ты отняла время, которое я могла провести с Тедди. Время, которое мне уже не вернуть. Время, которое значило бы еще больше». Она попыталась закончить, но не смогла. Она слишком горько плакала. Ивон решила повернуть ситуацию себе на пользу и направилась к Хелен, чтобы ее успокоить. Но Гретхен сидела рядом с Хелен и придвинулась еще ближе, обняв Хелен за плечи, прежде чем Ивон заставила ее подвинуться. Казалось, что Хелен этого даже не заметила, но Ивон заметила. Она гневным жестом приказала Гретхен отодвинуться от Хелен. Гретхен посмотрела ей прямо в глаза и проигнорировала требование. Потрясающая все-таки вещь — передача эмоций. Когда вы по какой-либо причине не можете выяснить отношения с настоящим объектом вашей ярости, вы срываетесь на самые удобные мишени. Мишень долго пытается понять, что она сделала такого, что вы вдруг взорвались, как противопехотная мина, а потом, скорее всего, разворачивается и точно так же отыгрывается на ком-то еще. Начинается цепная реакция, именно поэтому была основана ООН. Ивон вскочила с кресла, как пружинный скелет, который выскакивает из гроба, когда вы идете к чему-то дому на Хэллоуин. «Делай, что я тебе говорю». «Ты мне ничего не говорила», — голос Гретхен звучал незнакомо. В нем появился лед. «Ты прекрасно знаешь, чего я от тебя хочу. Сейчас же сделай это. Нет». Моим первым побуждением было зааплодировать, вторым — вскочить и закричать. «Не подталкивай ее, она убийца!» Я уступила третьему и сказала: «Сейчас у всех очень трудный период. Это не повод нарушать субординацию». Обстановка столь стремительно накалялась, что даже Хелен обратила на это внимание. «Я не понимаю. Сколько раз я должна тебе напоминать? Ты секретарша, ты всегда будешь секретаршей». Гретхен дернулась, как будто ее ударили в живот, но не убрала руку с плеч Хелен. Она тихо, но с силой произнесла: «А ты всегда будешь стервой». «Вон отсюда», — завизжала Ивон. Я еще раз попыталась вмешаться. «Ивон, пожалуйста». «Ты», — ее коготь второй день подряд маячил перед моим носом. «Мне стоило ее укусить». «Можешь убираться тоже». «А ты можешь взять себя в руки? Вы могли бы подумать, что мне добавило храбрости карьера, которую открыла для меня Гаррет Уилсон. Но, честно говоря, я просто-напросто не помнила себя от ярости». «Гретхен тебе надерзила, но, учитывая накал эмоций, я думаю, ее можно простить. Совершенно очевидно, что тебе сейчас тяжело, но я готова поспорить, что Хелен немного тяжелее, так что хватит изображать из себя пуп земли. Пора понять, что у других людей тоже есть право горевать, и уж, конечно, у них есть право утешать друг друга». Я загнала тигрицу в угол и готовилась к тому, что она сейчас покажет зубы. Ивон стала мертвенно-бледной. Я не думаю, чтобы кто-то из сотрудников раньше подобным образом с ней разговаривал. Возможно, кроме Тедди, но мы все знаем, что с ним случилось. Она презрительно усмехнулась. Я почти ожидала услышать рычание, когда она открыла рот. «То, что ты ведешь колонку советов, еще не делает тебя знатоком человеческой природы. Я знаю больше, чем ты думаешь». По лицу Трисии скользнула тревога, но затем к ней вернулось профессиональное спокойствие. Она знала, или, по крайней мере, надеялась, что мне хватит здравого смысла не вступать в конфронтацию с Ивон прямо сейчас –